«Мой друг», — сказал Сульпиций, — «ты честно выполнил свой долг». Сказав о покойнике, как положено обычаям, одно хорошее. Но, признаюсь, слушая твою речь, я не узнавал Катона и мысленно произносил другую речь. Я говорил сам себе, да, с Катоном ушла целая эпоха. Это был последний из римлян, сражавшихся с Ганнибалом. С его именем связаны события полувека. Но на войне с Ганнибалом он более всего прославился враждой с великим Сципионом. С патрицианской щедростью Сципион осыпал своих смелых воинов подарками, чем вызвал ярость скаредного Катона. Катон осмелился публично порицать своего начальника за то, что он нарушает старинную простоту и умеренность. Сципион ответил на это. Напрягая все силы для завершения войны, я не нуждаюсь в бережливом квесторе и буду отчитываться отечеству не в деньгах, а в делах. После этого Катон засыпал сенат кляузами, обвиняя Сципиона в таких страшных грехах, как появление в греческой одежде и обуви, в занятиях гимнастическими упражнениями, в чтении греческих книг. Сенат едва не отнял у Сципиона командование войском. Победив Ганнибала, Сципион одолел и Катона, но тот не сдавался и, упрочив свое влияние в Сенате и в комициях, в конце концов добился того, что Сципион покинул Рим. Ты вспомнил о цензуре Катона. Она действительно останется в памяти своей парадоксальной строгостью и злоупотреблением властью. Одного сенатора Катон исключил за безобидную шутку. «Да-да», — перебил Элий, — Катон обратился к нему с вопросом. «Скажи, Авл, по совести и по душе, есть ли у тебя жена?» «По совести говоря, есть, но она мне не по душе», — ответил вопрошаемый. «А как грубо и оскорбительно проводил он ревизию всадников», — продолжал Сульпиций. «Как он насмехался над одним толстяком, сказав, что не может быть полезен государству тот, у кого все от ног до головы сплошной живот. Вообще это был человек грубый и невежественный, хотя и не лишенный способностей. Дома он был отвратительным тираном для жены и сыновей, и палачом для своих рабов. Вот и все, что сказал бы я о Катоне, будь принято говорить о мертвых правду». «Ты забыл коня Катона», — проговорил Элий, разглядывая запылившиеся носки своих красных сенаторских сапожек. «Какого коня?» — удивился Сульпиций. «Того, которого он оставил в Испании перед посадкой на корабль. Животное служило ему верой и правдой, а он его бросил. Свое предательство Катон объяснил тем, что экономит государственные деньги на перевозках. Словно бы радея об экономии, он не мог заплатить за провоз из своих средств. А какой отвратительный совет он дает сельскому хозяину, а состарившемся рабе: продай его вместе с прочим хламом. А ведь человеческий закон справедливости предписывает доставлять пропитание не только слугам, из которых выжаты соки, но и обессилевшим от работы коням». «Верно, мой друг», — вставил Сульпиций, — «в отношении к животному сказывается человеческая натура. Но хватит о Катоне. Пусть будут к нему милостивы подземные боги, если он к ним допущен». Элий удивленно вскинул голову. «Я имею в виду эпиграмму, которую слышал еще вчера», — пояснил Сульпиций. «Доступ в Аид преградила Катону сама Персефона. Был он отчаянно злым, синеглазым и рыжим». Подлинный текст эпиграммы, ходивший по Риму после смерти Катона. Персефона — богиня подземного царства, супруга Аида. Да, но мы вновь вернулись к Рыжему. Расскажи лучше, как твоя Элия, правда ли, что она назначена старшей весталкой? —